Давно закончился весенний ночной дождь. Виктория Борисовна устало посмотрела на часы. Стрелки показывали половину первого ночи. От вновь пережитых воспоминаний закололо сердце и стало опять тревожно на душе. Сколько лет эта мука не оставляет ее? Сколько лет образ Тимофея вызывал в ней боль, никогда не заживающей раны. Как ей хотелось освободиться от этого тяжелого груза и не носить в себе все эти 20 лет постоянную боль, похожую на зубную, но только в сердце. Впереди бессонная ночь, долгие часы до рассвета и новый день, который обрадует ее юными улыбками и озорными глазами ее учеников, которые действуют на одинокую учительницу так благотворно. Ей было жаль расставаться с 10-м Б. За эти годы она привязалась к ребятам всем сердцем. Впереди еще 2 недели занятий и выпускные экзамены. Потом каникулы и новый 6-й Б. войдет в ее жизнь. Прозвенел звонок. Виктория Борисовна вошла в класс. Несмотря на бессонную ночь и тревогу, выглядела она безупречно. Строгий черный костюм с тонким белым джемпером подчеркивал стройность ее фигуры. По-прежнему длинные золотистые волосы были красиво уложены и скреплены элегантной заколкой. Она поздоровалась, и класс дружно поприветствовал любимую училку. «Дорогие ребята, мне сегодня особенно грустно. Скоро закончится ваша школьная жизнь, и вы разойдетесь по разным дорогам, каждый своей. Вы мой 3-й выпускной класс, и я помню всех своих учеников и общаюсь с многими из них до сих пор. Вы должны знать, что я всегда буду рада вас видеть и слышать. Вы стали мне близкими за эти 5 лет. Вы нам тоже, Виктория Борисовна. Мы вас никогда не забудем. Мы вас любим!» – зашумел класс. Все развеселились и стали шутить. Только Даша тихо сидела, не принимая в общем молодом веселье никакого участия. Она смотрела на учительницу печальными глазами, которые блестели от навернувшихся слез. Виктория Борисовна уловила взгляд девушки и невольно смутилась, не понимая, в чем дело. Она подняла руку, и класс снова затих. «Ребята, на прошлой неделе я говорила вам, чтобы вы приготовились к сочинению на тему «Мой герой» или «На кого я хочу быть похожим» и почему. Сочинение должно быть объемным, так как нужно полностью раскрыть образ и характер вашего героя и указать причину, по какой вы хотите быть на него или на нее похожи. Вы можете дать свое собственное название, но обязательно по теме. У нас на это есть подряд 2 урока с переменной, если кому-то понадобится выйти. Не спешите. Это ваше последнее школьное сочинение, не считая экзаменационного. Кто закончит работу раньше, чем прозвенит звонок по окончании 2-го урока, может положить тетрадь на мой стол и тихо, никому не мешая, выйти из класса. После 4-го урока встречаемся все возле спортзала под большим деревом. Удачи вам!» Виктория Борисовна села за свой стол и разложила бумаги, потихоньку наблюдая за учениками. «Какие они все разные!» – думала она. «Что ждет их в жизни? Как сложатся их судьбы?» Ее радовало, что никто не балуется, не шумит, Все начали работать. Она посмотрела на Дашу. Девушка сидела с закрытыми глазами, и лицо ее казалось напряженным. Виктория Борисовна догадалась, что она молится перед сочинением, и ей опять стало не по себе. Ученики постепенно ложили на стол учительницы свои тетради и выходили на перемену. Даша сдала свою тетрадь последней. Виктория Борисовна положила в сумку толстую пачку школьных тетрадей и вышла из класса. Домой она шла пешком. Иногда в хорошую погоду было приятно пройтись по аллее, которая тянулась от школы и почти до ее дома. Спешить было некуда. Впереди 2 выходных. Дома ее никто не ждал. Сегодняшний вечер решено было посвятить проверке сочинений и посидеть с ними допоздна, а завтра выспаться как следует и сходить на кладбище, полить цветы на могилках мамы и бабушки. Майское солнышко ласкало землю. Нежный запах весенних цветов навевал грусть. На душе было тоскливо и хотелось плакать. Виктория Борисовна села на лавочку, пытаясь понять, что с ней происходит. Любую свою душевную боль и переживания, если только они не были о школе и учениках, она связывала с Тимофеем, которого не видела уже 20 долгих лет. Досада и обида на него до сих пор жили в ее сердце, иногда причиняя сильные страдания. Особенно последние 5 лет, когда она почти каждый день видела его глаза на лице своей ученицы. Скоро выпускной, и Даша навсегда уйдет из ее жизни, и, возможно, эта мука закончится. Несколько часов сидела Виктория Борисовна над тетрадями с сочинениями 10 Б. Как она была довольна! Почти каждое сочинение по-своему радовало учительницу. Большая половина учеников написали сочинения на отлично. Другим вместо 4 она ставила 5, вместо 3 – 4. Сколько стараний и любви она вложила в каждого из них! Сколько терпения и мудрости отдала любимым ученикам! Герои их сочинений были разные. Знаменитые актеры, телеведущие, спортсмены, политические деятели и даже члены правительства. Некоторые дети хотели быть похожими на своих родителей, бизнесменов. Некоторые – на крупных банкиров. Осталась, как всегда последней, тетрадь Авраменко Дарьи. Виктория Борисовна решила сделать перерыв. Она приняла прохладный душ, выпила чашку крепкого чая с лимоном и снова села за свой рабочий стол. Несмотря на ночной час, спать не хотелось. Она нехотя открыла Дашину тетрадь. К листку, где начиналось сочинение, скрепкой был прикреплен сложенный в четверо тетрадный лист, на котором красивым почерком было написано «Виктории Борисовне Кравченко». Не обращая внимания на сочинение, Виктория Борисовна дрожащими от волнения руками развернула сложенный лист и стала читать. «Дорогая Виктория Борисовна, я благодарна Богу за то, что Он не ожесточил ваше сердце против меня. И все эти 5 лет, что я была в вашем классе, Вы терпеливо и хорошо относились ко мне. Другая на вашем месте могла бы возненавидеть меня. У вас очень доброе сердце. До вчерашнего дня я не знала, что вы когда-то были тесно связаны с нашей семьей. Вчера вечером мой папа рассказал мне, как вы любили друг друга и как ему пришлось вас оставить. Я знала эту историю от бабушки, папиной мамы, но не знала, что именно вас так сильно любил мой папа. Перебирая бумаги, я случайно увидела вашу фотографию, где вы, совсем молодая, с папой и тетей Лидией на набережной, ровно 20 лет назад. Я сразу вас узнала и стала расспрашивать папу. Он долго отмалчивался, а потом спросил: «Как вы ко мне относились все эти годы?» Я сказала, что очень хорошо и что я вас сразу полюбила. После этого он рассказал мне эту печальную историю. Вы, наверное, знаете, что жизнь его с мамой так и не сложилась. Она ушла от нас, когда мне было 10 лет. А потом развелась с папой, уехала и снова вышла замуж. Через 2 года мы с отцом переехали жить сюда, к его родителям. Маму свою я уже 7 лет не видела. Она не пишет и не приезжает, ведь у нее новая семья и 2 детей от другого мужа. Адреса ее у меня нет. Я много молюсь о ней и плачу. Очень жаль папу. В его глазах всегда грусть, но это не мешает ему быть добрым. Дорогая Виктория Борисовна, мой папа не знает, что я пишу вам это письмо. Я помолилась и попросила Иисуса Христа помочь мне и всем нам. Может быть, что-то изменится в вашей и папиной жизни, ведь он до сих пор любит вас. Я видела, с какой любовью и печалью смотрел он на вашу фотографию. И еще самое главное. Мое сочинение написано специально для вас. Благослови вас Господь. С любовью и постоянной молитвой о вас, Авраменко Даша. Виктория была потрясена. Она читала письмо снова и снова. Сквозь слезы, которые падали на дорогие ее сердцу слова, она вникала в смысл каждого предложения, прижимая к груди драгоценный лист бумаги. Сейчас она чувствовала, как растаяла в ее сердце ненависть и появилась благодарная любовь к девушке, дочери ее Тимофея, которая своей чистой душой никогда не замечала неприязни учительницы к себе. Мысли Виктории путались. Надежда согревала душу. Одно ее беспокоило, ведь она так и не покаялась перед Богом и не сделала всего того, о чем говорил ей Тимофей в последний раз. Она легла на диван, и все, что произошло в тот вечер, до мельчайших подробностей всплыло в ее памяти. Она помнила все слова Тимофея и его глаза, в которых была боль и отчаяние. Виктория понимала, что если до сих пор не могла забыть его, то уже не забудет никогда. Уснула Виктория под утро и, как собиралась, проспала здоровым крепким сном почти до обеда. Проснулась она с радостным ощущением чего-то светлого, дающего новую жизнь. Дашино письмо всю ночь было у ее груди. От горячих слез расплылись буквы, но Виктория знала его уже наизусть. Она не переставала удивляться, как можно было ненавидеть эту чудесную девушку, которая с любовью принимает участие в ее одинокой судьбе и желает, чтобы отец и чрезмерно строгая с ней учительница соединили, наконец, свои судьбы. Радость светилась в глазах Виктории и во всем ее существе. Надежда на то, что Тимофей и она смогут быть вместе, отгоняла в сторону беспокойные мысли об Иисусе, на стороне которого стоял тогда Тимофей. «Возможно, — мечтала она, — он больше не будет требовать от нее преклонения перед Христом, если до сих пор любит ее». Виктория сварила себе крепкий кофе и сделала горячий бутерброд. В окно кухни через тюлевые занавески, игриво переливаясь, проникали яркие лучи майского полуденного солнца. Только теперь Виктория заметила, что ее кухня, да и вся квартира, нуждается в генеральной уборке. Она решила, что не пойдет на кладбище сегодня, а займется чисткой и мытьем своего дома. Новая надежда образовала в ней чувство ожидания. Она стала думать, что Тимофей в любую минуту может позвонить в ее дверь, и его дочь поможет ему в этом. Виктория преднамеренно не открывала Дашину тетрадь, чтобы проверить ее сочинения. Она любила проверять работы своих учеников вечерами, в тишине, чтобы не отвлекаться на бесконечные разговоры с коллегами и учениками по телефону. До позднего вечера Виктория стирала, чистила, мыла, гладила, вытирала пыль, на которую уже давно не обращала внимания. В ее квартире не осталось ни одного уголка, куда бы она ни заглянула. Все засияло и засверкало так же радостно и чисто, как глаза хозяйки. Усталая, но довольная результатом своего труда, Виктория приняла душ, закуталась в свой любимый домашний халат, выпила чашку мятного чая с печеньем и сыром и, убрав со стола, открыла Дашину тетрадь. Теперь, когда ее чувства к своей ученице переменились, она не сомневалась, что сочинение, о ком бы оно ни было, написано Дашей на отлично. Знакомый красивый почерк, который раньше вызывал раздражение, приятно радовал взгляд. Виктория по многолетней учительской привычке взяла ручку с красной пастой, сосредоточилась и начала внимательно читать. «Солнце правды. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-18 стих. Героев и других выдающихся личностей на земле во все века было великое множество. Каждое поколение людей имело своих кумиров. Я же хочу написать о единственном и великом, который достоин подражания и поклонения, и на которого я стараюсь быть похожа. Я хочу написать о своем любимом Иисусе Христе, о Его любви к нам, людям. По замыслу всемогущего Бога Иисус пришел в наш грешный мир в образе младенца, рожденного самой чистой и непорочной девушкой, которую избрал сам Господь из всех живущих в то время еврейских девушек. Звали ее Мария. Читайте Евангелие от Луки. Библия говорит, что нет никого под небом, кроме Иисуса Христа, кто может примирить человека с Богом. Он единственный, через жертву которого на Голгофском кресте любой человек получает прощение грехов и спасение души. Для меня великое счастье и честь преклонять перед Иисусом свое сердце и колени, признавая Его своим Спасителем. Моя постоянная молитва о вас и о всех, не знающих Христа, чтобы имя Его стало для них дороже всего. Когда человек отдален от Бога, он не в состоянии испытать и понять Его замысел, Его любовь. Только через Христа можно познать Творца Вселенной и услышать Его в пении птиц, шуме океана и в тихом веянии ветра, увидеть Его совершенство в спелом колосе и в маленькой травинке, в сиянии звезд и в сверкании молнии, в разнообразной гамме осенних красок и весеннего пробуждения в природе. Он во всем прекрасном, что нас окружает, нужно только захотеть увидеть. Иисус – солнце правды. Он – единственный путь к Богу. И если мы не отдадим Христу свои грехи, то нам придется предстать вместе с ними перед всемогущим и праведным Богом. Участь таких людей в вечности страшная. Смерти избежать нельзя, а погибель души можно. Через свое слово, Библию, Господь заботится о нас и предостерегает нас. Душа человека, который не считается с Богом, одинока и покинута во всей вселенной. Нужна храбрость, чтобы встретиться с истиной. Моя дорогая учительница, простите меня, но я хочу у вас спросить, какое место в вашем сердце занимает Иисус? Что вы знаете о Нем? Знаете ли вы, как Он любит вас и ждет, когда вы обратите на Него внимание? Господу очень нужно ваше признание. Излейте Ему в молитве покаяния боль своего доброго сердца. Виктория Борисовна, Он даст вам жизнь вечную с Ним в обмен на короткую земную. Посвятите себя Христу и отдайте в Его распоряжение ваши чувства и ваши проблемы. Он знает ваши мысли, знает, что вы делали вчера и что будете делать завтра. Он знает о вас все. К Богу можно обращаться не только с просьбами, не только в состоянии крайней нужды или страха. Существуют еще и другие поводы для общения с Ним. Вы образованный человек, и я знаю, как вы любите русскую классику и стихи русских поэтов, особенно Лермонтова. Почитайте его стихотворение «В минуту жизни трудную» или «Оду Державина. Бог». Я читаю наизусть эти произведения в своей церкви. А вот что сказал Паскаль. «Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в нем находим мы Бога и познаем свою греховность. Иисус – это бесценный дар человечеству. Чтобы принять Его в свое сердце, нужно поверить в Его любовь, в Его страдания и муки ради нашего спасения. Чем больше вы будете знать о Христе, тем больше Он вам понравится. Читайте Библию и слушайте проповеди. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Только тогда, когда вам откроется Священное Писание, вы увидите себя другими глазами. Только перед взглядом Христа становятся явными все наши недостатки и ошибки, все наши грехи. Господь только может забрать наше чувство вины и заменить наши переживания и беспокойства своим миром. Как бы мы ни пытались планировать нашу жизнь, будущее не в нашей власти. Только Бог решает, что и когда должно произойти с нами. Нам никогда не постичь Его разум и не измерить Его любовь. Обратитесь к Нему, откройте перед Ним свою душу, просите простить вас, и Он сделает это прямо сейчас. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Пророк Малахия 4:2. Пусть Господь благословит вас понять, что только Он есть путь, истина и жизнь. Авраменко Даша, 10-й Б-класс. Виктория читала медленно и вдумчиво, совершенно забыв о том, что нужно проверить грамматику. Содержание сочинения 17-летней христианки взволновало ее. Не было, как раньше, раздражения, только заныло беспокойно сердце, отзываясь тревожными, частыми ударами. Еще ничего до конца не понимая, она начала читать второй, потом третий раз. Затем, прижав руки к груди, встала, отключила телефон и подошла к окну, вспоминая, как стояла здесь 20 лет назад, и просила Тимофея не говорить ей больше об Иисусе, и как кричала, что ненавидит его за то, что он отнял у нее всех, кого она любила в своей жизни. Сейчас ей вдруг стало стыдно, и захотелось самой во всем разобраться. Она достала с полки Библию, еще ту, которую ей подарили в молитвенном доме, когда она приходила туда с Тимофеем и Лидией много лет назад. Нашла Евангелие от Луки, положила возле себя блокнот с карандашом и начала читать. Виктория не знала и даже не думала, что сейчас, в этот поздний час, ее ученица стоит на коленях в своей комнате и просит Бога просветить сердце своей учительницы своим светом и открыть ей Его Слово. Не знала она и о том, что Тимофей уже третий день в посте и молитве за спасение ее души. Не знала, что он, так же, как и Лидия, постоянно делал это все эти годы. Виктория читала не только глазами, ее сердце участвовало в этом. Она не могла поверить, что это именно та Библия, которую она открывала так давно и в которой ничего не могла понять. Все было тогда скучным и неинтересным. Она еще раз посмотрела на обложку святой книги, на дарственную надпись, как бы убеждая себя, что книга не изменилась, простояв столько лет на книжной полке. Казалось, кто-то взял и переписал страницы специально для нее, чтобы было все понятно. Только сейчас душа ее стала податливой почвой для семян истины, посеянных в ее душу с юности. Собственные проблемы, боль, тоска и многолетняя обида на Тимофея показались такими мелочными по сравнению с болью и страданиями Иисуса. Как же долго ходила она по кругу жизни, пытаясь что-то выяснить для себя и оказаться правой в своих рассуждениях. Но жизнь показала, что это не так. Как же много было у Виктории сейчас вопросов, на которые она хотела получить настоящие ответы. Читая, она вспоминала, как много раз слышала эти слова святой истины от Лидии и когда-то от Тимофея, но сейчас каким-то необъяснимым для нее образом они обрели другой смысл, наполняя пустоту ее жизни. Виктория пыталась не плакать, но слезы текли потоком, как будто вместе с ними выливалась душевная боль, соединяя ее в одно целое с чем-то, что приводило ее душу в восторг. Она стала на колени и представила себя на Голгофе, рядом с распятым Христом, представила, как прикасается к его окровавленным ногам, представила его любящий, кроткий взгляд. Молитва покаяния сама, как живая вода, потекла из плачущей души. «Иисус, Господь мой, Ты, наконец, покорил меня! Не сломал, нет, не добился своего, но Твой зов нашел отклик в моем сердце. Прости меня, Христос, прости, что я так долго шла к Тебе, что мое сердце и разум воевали с Тобой. О, Господь, как Ты мог терпеть меня? Прости мне те страшные слова, которые я кричала в безумии своем. Ты мог еще тогда покарать меня, но не сделал этого. Какую боль, должно быть, я причинила Тебе? Прости меня, Иисус. Благодарю Тебя за Дашу, за эту чистую душу. Я не любила ее, эту смелую девочку, которая так любит Тебя, Господь. Благодарю за Лидию и Тимофея, которые так много говорили мне о Тебе. Ты коснулся, наконец, моего сердца и растопил своей любовью мою боль, обиду и ненависть. Я люблю Тебя, Господи, Спаситель души моей. Сделай так, чтобы эта благодарная любовь всегда горела в моем сердце и в моем разуме. Ты пробудил меня к другой жизни, которая теперь будет наполнена Тобой. Я обещаю жить по слову Твоему и посвящаю Тебе всю себя. Виктория еще долго стояла на коленях в слезах и раскаянии. Когда она встала, то почувствовала необыкновенную легкость. Как будто тяжесть, давившая ее много лет, упала и освободила ее душу. Она вновь почувствовала себя молодой и полной сил. Виктория не помнила, чтобы когда-нибудь была счастлива, как сейчас, даже когда была влюблена своей единственной любовью в Тимофея. Ей хотелось рассказать всем о своей радости и только ночное время не позволило ей позвонить Лидии. Уснула она, когда первые лучи майского утреннего солнца пробились в спальню, освещая красивое лицо молодой женщины, на котором отражалась тихая радость и глубокий покой. Проснулась Виктория в полдень воскресного дня. Первые мысли были об Иисусе, и благодарная молитва к Богу полетела в небо из ее нового сердца и возрожденной души. Она не думала о том, что сказать Богу. Слова радости и благодарности складывались сами в прекрасную песню хвалы, льющуюся из всего ее существа. Она снова открыла Дашину тетрадь, прочитала еще раз сочинение своей ученицы и поставила пятерку. За все годы пятерку. После легкого завтрака Виктория начала читать Евангелие от Матфея, вдумчиво обращая внимание на слова самого Христа и делая пометки в блокноте. Нагорная проповедь Иисуса и смысл его притчи произвели на нее сильное впечатление. Она не переставала удивляться тому, что раньше совсем не понимала Библию и не испытывала ни малейшего желания читать и понимать ее. Эта книга простояла на полке целых 20 лет на том самом месте, куда поставила ее еще бабушка, и она ни разу не брала ее в руки. Более того, эта святая книга вызывала в ней горькие и неприятные воспоминания, и, вытирая пыль на книжных полках, она старалась даже не прикасаться к ней. Она еще не понимала, что все эти долгие годы ее сердце было закрыто для истины. Но сейчас точно знала, что не расстанется с Библией. Всю жизнь совершенно другие книги были ее друзьями и занимали все свободное время. Теперь в ее новое сердце вошли святые строки самой священной книги на земле. Виктория никогда не звонила Лидии в воскресные дни, зная, что подруга и ее семья этот день посвящают Богу. Но сейчас не было сил удержаться. Хотелось поделиться с ней своей радостью. Она с волнением набрала домашний номер телефона подруги, надеясь, что они уже дома после вечернего служения в церкви. Трубку взяла Лидия. «Лида!» Радуясь, заплакала в трубку Виктория. «Я должна сказать тебе что-то очень важное. Я полюбила Иисуса и поверила в Него. Даже сильное волнение и слезы перемешались со словами и не давали Виктории ясно говорить. «Что? Повтори еще! Викуля, ты полюбила Иисуса! Слава Богу! Как я рада!» Теперь уже плакала от радости Лидия. «Как же это произошло? Нет, подожди, расскажешь завтра. Мы приедем к тебе с Пашей. Возьмем отгулы и после обеда будем у тебя. Детей оставим с его мамой. Завтра заедем за тобой в школу на своей машине. Мы хотим разделить с тобой эту радость. Я знаю, что кто-то тоже очень будет рад этому. Все, дорогая, до завтра. Обрадую Павлика и детей. Мы молились о тебе все эти годы. Каждый день жив Господь. Спасибо, родные!» Все еще плача от восторга и перемен в своем сознании, сказала Виктория. «Славу оставим в небо, к нам Иисус пришел, смертью своей любя, жертву сам себя.